о последней ночи с мужчиной. Перед этим пьяным сексом обязательно тебе скажу: ах, к черту, детка, ах, к черту, детка, ах, к черту, детка, я вхожу. Я вхожу, я вхожу, я вхожу. Ах, к черту, детка, ах, к черту, детка.